Флаша хоть и была химерой, но Фома ее так опекал, что в бою она ни разу не поучаствовала. Я видел очевидные сильные и слабые стороны бобрихи, но понять, насколько они сильные или слабые, пока не представилось возможности. Хотя, когда построю свою военную базу, я обязательно окружу ее рвом с водой. Любое нашествие она гарантированно смоет в два счета. Контроль воды у нее такой, что архимагам этой стихии придется попотеть, чтобы превзойти ее. И надо еще учитывать, что Хлоше передалась моя способность создавать яды. Отравить ее никто не сможет, а она сама кого надо в могилу сведет. Кстати, в теории она сможет и от грязи и заразы эфиром воду почистить или же отравить ее. Бам, бам, бам. Стучал я черпаком по пока еще пустому казану, привлекая внимание всех и каждого. Обедаем, полчаса перерыв, затем полчаса подготовки к выходу, тактический разбор, и выходим в излом. Фома узнал, кто там самый крутой перец. Пи-пи-пи-пи. О, змея, с химерами-змеями я еще не дрался, радостно потер я руки. Что, подошел ко мне Цербер, тоже хочешь себя испытать? Есть такое, надо понять пределы своих сил и возможностей, чтобы не было как в Болгарии. Хах, твои труселя, простреленные снайпером, тогда на первой полосе столичной газеты красовались, даже в цвете сделали. Они у тебя, конечно, крепкие. Да, а почему я газеты не видел? Так ты сбежал. Я разочарованно вздохнул, и рядом оказалась Юля. Какой газете? Кстати, да, ты спрашивал, где я их взял, такие крутые. Вот, указал я на рыжую плутовку, она заказывала у какой-то фирмы местной. Вы пообщайтесь, а я пока с Морозовым парой слов перекинусь. Я отошел от начавшей обсуждать мою прелесть парочки и хотел уже было отвести в сторону дядю Мишу, чтобы переговорить на тему врагов рода, войн рода и опасностей, которые подстерегают моего брата, как увидел, что в нашу сторону, радостно виляя хвостом и ломая на своем пути деревья, несется другой Цербер. Ты ж мой хороший мальчик. Химеру нашел, оценил я в его трех пастях 30-метровую зверюгу, которая бороздила головой и хвостом землю. Ргав. Выплюнул он тварю подножия холма и стал ждать награду за свою находку. Змея же хоть и пострадала, но не сдохла. Собакин ее прямо так из ее логова и вытащил, как узнал, что я хочу с ней подраться. Лагерь. Отставить обед. Приготовиться к бою. Скомандовал я, понимая, что в этом изломе мне, судя по всему, ловить нечего. Слишком мощную команду для его закрытия я привел. Что, уже назад едете? Поняли, что переоценили свои силы? Меньше чем через сутки с момента въезда на охраняемую зону вокруг излома мы двинули обратно, и на блокпосте к нашему конвою подошел все тот же дежурный офицер. Кривая ухмылка, самоуверенный взгляд, чувство собственного превосходства. Он и вправду считал нас тупыми и самоуверенными. «Боец, иди в кузов загляни», — махнул я ему рукой. «И что я там увижу? Ваши наспех сложенные палатки?» — покачал он головой. «Нет, ты сходи», — настоял я. «Тебе же опись делать вывезенных из излома ценностей, верно? Потом в центр ликвидаторов передашь. Ты хочешь сказать, что вы закрыли излом?» С недоверием спросил он и медленно двинулся от первой в конвое машины в сторону хвоста с добычей. «Нет, открыли новый. Давай не тупи, боец. Я тут ночевать не собираюсь. У меня еще несколько изломов забронированных на этой неделе закрыть желательно. Охренеть. Под завязку забит. Сколько у вас грузовиков?» Закричал другой солдат, ошарашенно глядящий на довольного Потешкина, наглаживающего полуметровый клык змеюки, полученный в качестве трофея. Сам выбил, сам отмыл, сам теперь радуется. А то, что его чуть заживо не проглотили, это мелочи. 12. Посчитать, что ли, не можешь, ваше благородие, товарищ майор, тут без вас никак, прокричал дежурный в сторону другого офицера, что лениво выбирался из БМП. Да, всего 12, а все остальное, что не влезло в грузовики, забрал Фома. Одна змеюка бы заняла треть нашей техники. И все равно я не понимаю твоей уверенности в захвате Сибири. О, Иннокентий Игнатьевич и об этом знает, удивился я. Ну, ты не забывай, что я знаком и довольно неплохо общаюсь не только с нашим ректором, но и людьми куда более высокого полета. В таком случае, как насчет пари? Я в одиночку и только с энергией воителя четвертого ранга зачищаю подземелье. Ага, ищи дурака. Как будто я не знаю о твоей способности усиления тела. Внешне и не заметишь, что магию применил. Нет, даже это делать не буду. Если применю, значит, проиграл. Даю слово. ХМ, в теории. Мне надо будет заехать в академию, взять один артефакт и нацепить на тебя измерительные приборы. Если будут колебания маны в источнике, я замечу. Хорошо, давай, идет. Зажглись интересом глаза Цербера, клюнувшего на новый спор. Что, даже не спросите, что на кону? И что же? И мои губы сами собой растянулись коварной улыбкой. Я хочу всего лишь одного, от автора, а поразмышлять о том, что именно хочет от грозы зачеток наш хитрый ярл, можно в комментариях в ближайшие 2 дня выходных. До встречи в понедельник. Глава 14. Иннокентий Игнатьевич, что-то случилось? Что с вами? Спросила Цербер девушка из числа административных работников Академии, пока тот смотрел в лист для запроса артефактов. «Ху-у-у», выдохнул он, нервно сжимая ручку в руке и никак не решаясь поставить подпись. «Очкуете, Иннокентий Игнатьевич?» Подначивал я. «Да не то чтобы сильно, просто выгоды не вижу своей. Ну, допустим, я окажусь прав. И дальше что? Тебя спасать, закрывать излом? Или даже не спасать, ты сам его закроешь, используя магию? Прекрасно, я прав. И что я получу взамен? О, вы таки решили поторговаться со мной? Ну-ка, и что же вы хотите? В том-то все и дело. Ничего я не хочу особо. Хочу, чтобы ты сумел сделать невозможное. А я как твой преподаватель, пусть ты и был всего на одном занятии у меня, был бы горд за тебя. И из-за этого весь спор лишается смысла. Ух, ну вы и загнули, наставник. Это уже ближе к философским дисциплинам. Да и ректор не будет в восторге, равно как и Романовы, что я академию на какой-то род променяю. Не какой-то, а тот, что исполнит давнюю и заветную мечту империи. И вы станете частью этой операции. Да и я не жестил. Мы спокойно договорились, что вы доучите студентов до конца семестра. Давай хотя бы до конца этого учебного года, отодвинулся от стола с заявкой на маготехническое оборудование Цербер. И если ты провалишься, то всю добычу, полученную в изломе, пожертвуешь на нужды академии. Цербер сверлил меня взглядом с минуту, вздохнул и добавил: «Ладно, черт с тобой, но договор сотрудничества с тобой как главой рода, если что, подписывать буду не больше, чем на 3 года. Если за 3 года будут подвижки в твоих захватнических войнах, то можем разговаривать о продлении. Если ты только языком будешь чесать, то извини, я не стану тратить остаток своей жизни на неисполненные мечты юного мальчугана. Как скажете, Иннокентий Игнатьевич, как скажете. Ты уже определился с местом твоей базы там? Нет. А что, если меня откажутся отпускать? Запрошу перевод в ближайший филиал. Раз в месяц на занятия съездить можно будет, а больше, пусть попробуют меня заставить. Не имею никаких возражений. С местом будем определяться чуть позже, когда закончу одно большое и важное дело. Я прикинул, сколько времени могут занять войны родов и восстановление моего родового имения, но даже примерно не смог определить даты. Знаю только то, что буду использовать все до единого возможности для ускорения этого процесса. И, чтобы не ерепенилась всякая шваль, Гаврилины будут одними из первых. Так все увидят, что им предстоит в случае, если пойдут на меня и мой род, и поймут, что даже такие, как, например, княжеский род, не смеет выступать против меня без последствий, пусть даже и самых легких. Все же я не исключаю мирного разрешения конфликта. Если они согласятся откупиться, я не стану отказываться. Единственное, что не оставлю безнаказанным, это убийство моего отца. Отдавший приказ, может, и не умрет, но жизнь его станет намного печальнее. Ну а что касается самого убийцы, хочет он или нет, ему предстоит до конца своих дней нести крест за содеянное. Убивать его я не стану. У меня есть опыт гвоздичек. Он станет дополнением к этой коллекции. Но его контракт закончится лишь после смерти. А неповиновение отправит прямиком в глубины ада при жизни. Он миллион раз пожалеет о том, что не умер в той битве. Цербер поставил подпись и передал бланк, а мы двинули к выходу. По пути навестили моего куратора и одногруппников. Хотелось увидеть Ивана, если честно, да и остальных, кто был со мной в Болгарии. Я пожелал им всем удачи и сказал, что, скорее всего, мы увидимся только на экзаменах. Еще раз оценил Касаткину Ольгу, нашу железную леди. Мне бы такого бойца в авангард, эх, заскочили и в библиотеку. Книг много не бывает. Теперь мне предстоит забыть, что такое сон, отдых и празднество. Я все равно не смогу сравниться в опыте и познаниях с теми, кто собирает различные материалы тысячелетия, но я обязан хотя бы сократить разрыв и применить новые знания для самосовершенствования и помощи моим соратникам. Опять же, моя магия зачастую использует силу вдохновения, и чем больше я смогу себе представить, тем больше шанс, что хотя бы что-то сработает. И будем откровенны, завоевывать Сибирь стандартными методами невозможно. Это делают уже не один век. Тем не менее мы сейчас контролируем даже меньше земель, чем 100 лет назад. А значит, надо менять тактику. Надо использовать то, что в обычной ситуации не подумаешь. Поднятие мутантов-мертвецов – опасная идея, но весьма эффективная и разрушительная. По крайней мере, такой она мне видится. Если получится обуздать эту грань силы, смогу направить мутантов на войну с мутантами. Все же фамильеры мне дороги, да и чем они от меня дальше, тем слабее. А ходить от холма к холму, от болота к болоту по всей территории Сибири, так мне и 50 лет не хватит, чтобы обойти ее вдоль и поперек и очистить. Покинув академию, мы приехали к моей любимой, истерзанной всякими проходимцами усадьбе. Она выглядела слегка потрепанной, несмотря на недавно законченный ремонт. Огород в упадке, совсем зарос без своих хозяев. Еще и ночи стали холоднее. Что с усадьбой этой делать, ума не приложу. Жанна потребовала ее застраховать, и я был с ней согласен. Дал добро так и поступить. Дядя Миша посоветовал продать ее, если не нужна. Но она, символ статуса, расположена идеально. Да и если каждые пару месяцев я буду возвращаться в Москву, не придется искать жилье. В общем, от продажи отказался. Набрал номер своего риэлтора. Углев с радостью меня выслушал и сообщил, что уже почти готовы все документы на продажу соседнего участка. Я даже удивился такой новости, но виду не подал. Шустро, но оно и понятно. Мало того, что я слишком шумный и опасный сосед, так еще далеко не самый обычный. Вот мой испанский амиго, который жил через забор, решил все-таки съехать. Да и всякие ЧП на участке его явно задолбали. Он даже последний месяц практически не мог жить на своем участке из-за моих диверсий. Не знаю, успел ли приложить к этому всему руку Багратион, ведь я давным-давно его об этом просил, но дело пошло, когда мне уже и не особо это нужно. Слишком в этом змеином логове столичном душно жить. Постоянно какие-то непонятные проблемы возникают на ровном месте. А вот в Кощеевке ни одного инцидента до сих пор. Охраны уже нет из числа союзных родов, а все равно ни диверсий тебе, ни шпионов, ни маньяков или нашествий монстров с мертвецами. Я, конечно, могу сейчас накаркать, но думается мне, что это действительно особенность Москвы. У них своя богемная тусовка аристократов, и я в нее не особо-то и попал. Недругов нажил в достаточной мере. Друзей, конечно, не меньше, но все равно есть кому мне гадить. А разбрасывать свои силы на несколько мест жительства не стоит. Та же проблема будет меня ожидать и с моим графством разбазаренным. Но проблемы лучше решать по мере их поступления. В общем, я дал добро на покупку соседнего участка по весьма привлекательной цене. В крайнем случае я действительно могу объединить их, привести в надлежащий вид и перепродать. Да, вряд ли это случится быстро, но в итоге я буду в очень и очень внушительном плюсе. Если продам, конечно, а если нет, не страшно, актив карман не тянет. Заодно попросил Углева, чтобы он таки нашел и договорился с фирмами, которые занимаются уходом за домами и участками. 3 человека на участок и штатный слесарь-сантехник с навыками электрика, приходящие по мере необходимости, меня не разорят, а дома в порядке будут. Может, еще что придумаю, пока по имениям да усадьбам моих недругов буду путешествовать. Углев обещал приехать с документами лично либо же прислать своего сына, если завтра будет занят приемкой моего объекта. Я согласился, даже удивился, что прислать он собрался сына, а не дочь. Оказывается, не все думают только лишь о том, как бы повыгоднее сплавить своих дочерей богатым и влиятельным магом. Маленький, но плюсик в копилку Углева. А ведь у него, если я все правильно помню, 4 незамужние дочери, еще 2 уже вышли замуж. Правда, я понятия не имею, какой возраст у его детей. Может, потому и не отправляет, что некого. Не 6-летнюю же девочку знакомить со мной, верно? Все же не похож Углев на тех уродов, что пытались мне на приеме сплавить еще нерожденное дитя. Бизнесмены хреновы. В итоге провозился весь день и половину следующего, закрывая основные и всплывающие по ходу дела вопросы. И это я просто вечером провел собрание и выслушал, какие вообще существуют проблемы и задачи, и распределил, кто за что отвечает. Это было сложно, но мы справились. учимся работать в команде. И эта учеба меня чуть с ума не свела. С 8 утра меня стали по очереди донимать все подряд, а я еще даже зарядку закончить не успел, да кофе выпить. То подтвердить покупку надо, то подписать бумаги, то проконсультироваться по ответу на приглашение на какой-то бал-маскарад. Письма, счета, забитые на заводе склады нашим добром из излома, заглючивший компьютер со сбившимися базами данных, что составляли 10 часов кряду. Последнее, к счастью, я сам знал, как восстанавливать, но ощутил, что такими темпами скоро превращусь в безумного зверя. Где король со своими людьми? Где панк, хакер доморощенный? Злился я, ковыряясь в компьютере. Даже пообедать некогда. А ведь я и второй завтрак пропустил. Выручил меня Морозов, протянув трубку со словами: «Я обо всем договорился». О чем именно он договорился, я понял сразу, как только услышал голос матери. «Привет, ма». «Здравствуй, сын. Что-то ты все не звонишь, да забот полон дом. Выдохнуть не успеваю». «Да, мне Михаил уже рассказал. Ты давай-ка выдыхай. Через 2 дня приеду и помогу тебе с организационными вопросами. Все же я последние годы только этим и занималась. И все еще хватает у меня людей, готовых верой и правдой служить на благо мое и моей семьи. Спасибо. Только тут опасно», – запереживал я, представляя возможную скорую встречу. «А где безопасно, сынок? Думаешь, меня стены поместья твоего деда спасут от покушения? Ты уже должен понять, что никто не вечен. Мы лишь можем делать все, что в наших силах, и надеяться на лучшее. Сколько людей ты сможешь разместить?» Я мысленно прикинул наши возможности и понял, что мест, в общем-то, впритык. «Пока человек 10, не больше. Но я что-нибудь придумаю. Вечером отзвонюсь тебе и скажу точнее. Ладно, хорошо. Голос какой-то у тебя неважный. Ты не кушал?» «Ел я, мам, ел. Ты сама-то как?» «Нормально. Скучно только. Так что уже бегу собирать чемодан. И ты деду позвони, если помощь какая нужна. Не обязательно все на своих плечах тащить. Есть помощники, союзники есть, друзья, надежные, настоящие. Все те, у кого были гнилые души, уже проявили себя. Остались лишь немногие, но они ценнее десятка лживых родов, что обещают одно, а сами готовы нож в спину воткнуть. Хорошо, я буду тебя ждать, и деду позвоню. Есть кое-что, с чем он сможет помочь. Вот и отлично. Знал бы ты, как он тобой гордится. И ты не думай, что он сидит в усадьбе молча. Он очень много сделал, когда ты из Болгарии возвращался. Да и до этого. Я знаю, мам, я знаю, заметил. Другие сказали: «У меня тоже есть друзья, верные и ставящие честь превыше золота и привилегий. Они мне и помогли понять, что к чему, и не допустить новых ошибок». Время шло, бежало, я бы сказал, а мы все болтали и болтали. Ни я, ни мама не могли найти в себе силы положить трубку. Так и болтали бы до самого вечера, но приехали представители Светловых, которых я очень ждал. Обед так не ждал, как их. Все потому, что среди множества моих козырей именно им я доверю один из них. Самый важный, пожалуй, в предстоящей войне родов. Думаю, именно этот козырь заставит моих врагов решить все вопросы мирно. «Максим Дмитриевич», — протянул мне руку Александр Сергеевич, — «меня раздирают на части очень смешанные чувства. Человек, что водил за нос меня и мою дочь, определенно не заслуживает моего рукопожатия, но ты...» Он по-отечески обнял меня, похлопал по спине и рассмеялся. «Я обязательно тебе это буду припоминать до глубоких седин, наглый ты жулик. Но как же я рад, что ты в итоге оказался Берестеевым. Ты не представляешь, насколько я рад, и я весь внимание. Что ты там такое особенное приготовил, раз я вынужден был бросить все дела и приехать за город?» Я улыбнулся и молча подошел к недавно заполненному и распечатанному журналу «Трофейная техника и вооружение». «Я хотел бы поговорить с вами о создании единых союзных войск, только вот с маленьким нюансом». За окном рядом с джипом Светловых затормозила и заглушил мотор еще одна, не менее внушительная бронированная машина с эмблемой волжских на решетке радиатора. «Это будет не двойной, а как минимум тройной союз. И как же вовремя прибыл глава рода волжских? Пока я его встречаю, можете ознакомиться с боевой техникой и вооружением, состоящим с сегодняшнего дня на балансе моего рода». Я протянул Светлову журнал на 120 страниц, где описывалось все, что мы с Фомой утащили из-под носа османов. Танк, конечно, всего один, но это все равно показатель. А самое главное, этот список может и будет пополняться с каждым боевым столкновением между нашим тройственным союзом и теми, кто не слышит голос разума. Будем обдирать врага до нитки. В первую очередь его необходимо лишить средств мобильности, обороны, финансов. И так уж совпало, что для войны в Сибири нужно удовлетворить эти же три пункта в первую очередь. Конечно, если не считать людей. Но с этим я как-нибудь решу вопрос. Есть у меня пара идей, где взять надежных и проверенных людей. На утро следующего дня предварительные соглашения были заключены, и все гости разъехались. Я не просто так звал эти два рода в гости, и не просто хотел показать им, что у меня есть, словно мальчишка, любящий хвастаться. Мы обсуждали вопросы намного важнее, нежели предстоящие войны родов. С ними как раз все быстро было решено. Меня поддержат. Светлов имел свои мысли на мой счет и, сидя в столице, давно приметил, куда ветер дует. Он проявлял дальновидность с самого первого дня на позиции главы рода. Не все его решения несли пользу на первый взгляд, но на дистанции он всегда оказывался прав. Его семья получала ощутимую выгоду от принятых им решений. И речь не только о деньгах. Репутация, власть, связи. Волжский же, князь, откровенно говоря, был в такой ситуации, в какой не вправе мне отказать. Он это прямо и сказал в ответ на мое первое предложение. Дважды задолжал мне за жизнь своей дочери и, как отец, просто обязан поступить так, как должно. И он это сделал. Когда разговор зашел об итогах моих переговоров с тайным советом, я высказал им всю ту же идею, что и Романовым, и оба очень крепко задумались. Затем в мою сторону полетел шквал вопросов. Как я это вижу? Какой план, что гарантирует защиту от монстров и все в таком духе? Я как мог открыто отвечал. Порой прямо заявлял, что ответа на тот или иной вопрос у меня нет, и к ним я обращаюсь в том числе потому, что в одиночку не сумею реализовать столь амбициозный проект. Нужна консолидация заинтересованных сторон, которые умеют считать прибыль и понимают, что эти рискованные инвестиции могут поднять значимость каждого из родов до небес в масштабах империи. И если Волжскому это все было интересно еще и по той причине, что он сам был частью той великой обороны, ограничивающей Сибирь кольцом, то вот Светлов имел очень большие перспективы в дальнейшем стать князем, как и я. Земель на всех хватит. Восточный Урал, Дальний Восток и многие другие территории ждали своего правителя. У обоих глав родов горели глаза и было желание осуществить что-то великое, чтобы их имена жирным шрифтом выделялись в учебниках истории. Так что мое предложение упало на благодатную почву, и я получил согласие от людей, которые в значительной степени упростят все этапы подготовки. Бизнес создается годами, и я попросту не успею быстро занять нужное финансовое положение в империи. А вот Светлов, входящий в тридцатку самых богатых родов, прибыль которого каждый год прирастает на огромные суммы, вполне сможет обеспечить бесперебойную работу тех активов, что попадут в мои руки после войны родов. Сам я с этим возиться буду очень и очень долго, и даже 10 таких же прекрасно обученных фамильеров вроде Грини хватит на оперативное управление предприятиями в различных частях империи. Еще и деда подключу, хоть и не знаю как, у него тоже связи есть. Те, кто выступил на моей стороне, получит возможность прикоснуться к великому делу, на которое я пойду с благословения Романовых. Все же, если я хочу, чтобы меня уважали, надо не только самому в их глазах казаться несокрушимой скалой, но и окружать себя такими же людьми. Бортников, Морозов, Багратионы. Первый шаг сделан. Если же сейчас я не оплошаю в изломе, то, помимо них, ко мне присоединится пусть и не сразу, но еще одна знаменитая и выдающаяся личность – Новоградов. Цербера знают очень и очень многие. Молодые таланты никогда не забудут этого преподавателя, и его появление в моей свите станет для них сигналом. Надеюсь, это вызовет правильную цепную реакцию и, помимо соколят до моих телохранительниц и фамильеров, в моем окружении окажутся и другие достойные люди. А пока надо идти и бить морды монстрам. Если поспешу, то могу успеть вернуться к ужину и хорошенько отметить это дело. Фома, собирай армию. Мы едем рвать химеры и сворачивать в бараний рог всяких гидр. Делать это буду я, а вы готовьте транспаранты, кричалки и прочую фанатскую атрибутику. Пи. Достал щекастый из своего хранилища красный флажок и начал размахивать им из стороны в сторону. Еще рано, но боевой настрой мне очень даже нравится. Так, а где мои любимые труселя? Фома, ты на мужской трикотаж перешел? Пи-пи. Что значит для гнезда хлоши? Верни мое сокровище, маньяк пушистый. Глава 15. В этот раз наш отряд был меньше. Кина и Юлю забрали на 3 дня в тренировочный зал мастера Кайши. Как мне сказали, взрастить чемпионов за неделю из них не выйдет, но пройти дополнительные тренировки им не помешает. Правда, японец на Юлю Икина за прогулы сильно обиделся, и я Иннокентию Игнатьевичу так и сказал, что вряд ли он пустит их хотя бы на порог, но тот лишь отмахнулся и заявил, что найдет с ним общий язык. В общем, Цербер лично завез парочку в дадзё и, на мое удивление, как-то договорился с великим мастером клинка. Соколята отправились со мной полным составом. Маша, хитрая прогульщица, тоже поехала с нами, договорившись с преподавателями. Кстати, она еще не знает, но управление двумя поместьями в центре Москвы я возложу именно на нее. Она должна учиться, набираться знания и опыта в лекарском деле и обрастать связями. Да и свой человек в Москве не помешает. Так что ни на войну, ни в Сибирь она не поедет. И раз уж нам предстоит на какое-то время расстаться, я с радостью уделю за эти дни ей как можно больше внимания. Бортников тоже остался в столице заниматься своими и моими делами. Наш союз не был чем-то неожиданным, но, перед тем как я уеду забирать свое, нужно подготовиться и провести демонстрацию силы. Хватит и парочки совместных заявлений на фоне военной техники. Ну и еще я ему поручил найти скрытое от чужих глаз место для складирования амуниции, боеприпасов и других товаров военного назначения. Желательно, чтобы об этом никто не знал, а то еще диверсию проведут. А у меня сейчас ни людей, ни возможностей для контрразведки нет. Охранить товары и запасы, которые пойдут на освобождение Сибири, где-то нужно. Не на заводе же вместо мешков с какао держать мешки с порохом и короба с ракетами для реактивной артиллерии. Правда, такая техника у меня всего в количестве одной штуки, но все равно. Гвоздичек я тоже взял с собой, так как им, как воительницам, крайне важно наличие богатой на энергию окружающей среды. Пробудив искру и получив защиту от нежелательных мутаций в организме, они могут впитывать ману все свое свободное время. Я все же надеюсь, что развитие бойцов не затянется надолго и каждый из них возьмет новый ранг как можно скорее. В конце концов, именно от этого зависит их выживаемость. И пока они будут со мной и Цербером путешествовать, волжские обещались подготовить для нас высококлассную стандартизированную экипировку из измененных материалов. А то бегаем каждый в своем, словно группка разношерстных наемников, получивших амуницию с погибших коллег. Не солидно. Из фамильеров я взял всех, кроме Кина. Именно они станут моей опорой в борьбе с монстрами. Так что им нужен боевой опыт, чтобы расти и развивать свои способности. В отличие от диких мутантов, которые эволюционируют, впитывая ману, убивая себе подобных и сжирая их зерна, моим нужно лишь одно – эфир. Он не делает моих фамильеров неуязвимыми и всемогущими, но благодаря ему они на порядок сильнее своих, если можно так сказать, сородичей. Еще эфир – катализатор для эволюции. Чем больше его будут тратить и восстанавливать, тем быстрее будут развиваться. И поедание зерен в данном случае вторично. По моему скромному заключению, это особой пользы фамильерам не принесет, так как манозерен будет лишь загрязнять эфир, отчего будет уходить время и силы на ее ассимиляцию и поглощение телом. Единственный момент, который меня смущает с зернами эволюции, предрасположенность тех или иных монстров к определенным стихиям. И думается мне, что, поглощая правильные зерна, они получают своего рода генетический код, который, изменяя организм, внедряет новые способности. Научных статей на эту тему я прочитал довольно много, но все на уровне теорий. Практические испытания на тварях если где и проводились, то доступа к этим данным у меня, к сожалению, не было. В итоге для своей коллекции зерен я придумал лишь одно применение – скармливать их пятнышку в качестве награды за выполнение команд. И он, к слову, уже слопал весь запас. Для него они как витаминки, ведь его источник столь огромный, что мана из зернышек просто-напросто теряется в нем. Он вообще ее не ощущает. А вот жужжи, к примеру, когда мы экспериментировали, нужна была минимум минута, чтобы переварить зерно монстра. В это время он даже слабее становился, так как большая часть эфира из его источника пыталась разобраться с чужеродной маной. В общем, тут самому впору исследовательский институт открывать и проводить исследования. Ну или надо идти на поклон к одному человеку из тайного совета. Думаю, он либо его люди смогут ответить на многие мои вопросы. Каждый занимался своими делами. Я с улыбкой вспомнил о матери, которая прилетела в сопровождении множества верных помощников. Вспомнил, как Юля проводила их негласную проверку, осторожно ковыряясь в мыслях каждого во время знакомства и формального собеседования. Мало ли шпионы какие к нам таким образом решат подобраться. Я немного выдохнул, понимая, какая огромная доля работы перешла от меня к другим людям, и что я наконец-то могу оставшиеся пару дней посвятить изломам. Мы бронировали 3 излома, и после зачистки первого я решил, что мы больше не будем тратить время на сбор и погрузку огромного количества добычи, трупов монстров и всего остального. Есть прыгучий щекастый склад в лице Фомченко, а у него все было забито всяким барахлом. Я принял волевое решение, и мы практически все временно сгрузили, оставили самый минимум. Сели по машинам и поехали к следующему месту битвы. Если постараемся, еще 2 очка упадут в мою копилку до конца завтрашнего вечера. Так, ну, я разобрался, как это цеплять. Додумались, блин, инструкцию на 10 языках сделать, кроме русского. Возмущенно пробухтел Иннокентий Игнатьевич, который всю дорогу из города к излому изучал оборудование из академии. Это хорошо, потому что мы уже подъезжаем к защитному периметру, сообщил я, увидев дым впереди. Дым – стандартный маяк для своих и монстров. Специально делают тлеющие костры, что отгоняют мошкару, дают знать своим, где есть укрепленный лагерь, обороняющийся от монстров, и самим мутантам помогают понять, в какую сторону бежать, чтобы сдохнуть. Лучше ведь так, чем на слабо укрепленных позициях оборону держать. Подъехали мы к самому концу заварушки. Мутанты решили выбраться и поискать еды, за что и поплатились. О, подкрепление, встретил нас офицер в окружении бойцов. Поздно, ребята, основное блюдо уже закончилось. Остались только десерты, но их мы вам не отдадим. Служивые улыбались, довольные проделанной работой. Кое-где все еще слышались редкие выстрелы. Оно и понятно, добивают подранков. Добрый день, думаю, скоро ваша командировка и вовсе закончится. Граф Берестеев, мы взяли обязательства по зачистке этого излома. А, решили разведку провести, дело хорошее. Я, если надо, сейчас Палыча позову. Он об этом изломе все знает. 3-й раз уже сюда приехал, даже в рейды ходил. Монстров видел, если не всех, что там обитают, то почти всех. Да тут всего-то с 10 подтипов и редкие одиночки с нестандартными мутациями. И офицер с погонами майора протянул мне руку. Меня Михаил Алексеевич Потапов звать. Очень приятно. Берестеев Максим Дмитриевич. Палыча можете не звать. Пусть занимается своими делами. Мы быстро, к вечеру, надеюсь, уедем уже. Я передал бумаги, и офицер отправился их заполнять и подписывать. Пока его не было, мои бойцы вышли, чтобы размяться. Местные солдаты спустя уже минуту принялись знакомиться с моими ликвидаторами, стрелять у них сигареты и обменивались новостями. Вот, и все-таки могу выделить вам своих ребят в сопровождение, а то маловат отряд у вас, даже для разведки. Спасибо за предложение, Михаил Алекс, командир, выскочил и заорал не своим голосом боец в здоровенных наушниках на голове. Тревога на секторе 7А. 4 сигналки разом сработали. Небольшая стая. Мобильному отряду выдвинуться к защитному сектору. Тут же сориентировался офицер, вытаскивая из-под кителя тяжелую, экранированную от излучения, рацию. Козлов, роту в ружье. Сектор 7А. Как принял? Сколько? Стая. 4 консервы сработали. Принял. Выдвигаемся. И минуты не прошло, как мимо нас промчалась бронетехника, тарахтя и набирая ход в сторону выезженной дороги. А еще через пару минут, когда она скрылась из поля зрения, вдалеке послышались выстрелы. Наш проезд из-за экстренной ситуации немного задержался. Хоть я и получил документы, но был вынужден ждать старшего офицера, чтобы въехать на охраняемую территорию. А офицеру было как-то не до нас. Я по рации и переговорам бойцов слышал, что там нашлась какая-то талантливая магическая мразь. Ранила 2 бойцов, а еще одного, к сожалению, убила. На моих глазах Дневальный с прискорбным видом подошел к деревянной доске объявлений, убрал напечатанный лист с цифрой 10 и заменил на 0. Я подошел к стенду и посмотрел, что там написано. Дней без смертей братьев по оружию, 0. Герои, ушедшие домой на вечный покой, 32. Уничтожено твари, 916. Такая вот статистика по этому излому. Скоро они изменят и другие цифры. С числом погибших героев и уничтоженных тварей. Увы, я не успел приехать немного раньше и закрыть этот излом. Тогда число погибших героев не увеличилось бы. Немного сожалений накатило на меня от осознания этого факта, но меня быстро отпустило, ведь невозможно успеть все и везде. Я бы все равно не смог закрыть его еще до первой смерти. И вечно посыпать голову пеплом из-за того, что немного опоздал и кто-то отдал свою жизнь ради защиты страны и детей, нельзя. Лучше сделать все, чтобы эта цифра перестала расти. Я закрою излом сегодня, и он перестанет забирать невинные жизни. Сокол, предложи им зелье здоровья, сказал я, увидев несущуюся тарантайку военных, которая была довольно шустрой. Крест на двери говорил, что это медики. Уже везут раненых, сражаясь за их жизни прямо сейчас. А ты сиди, Маша, остановил я дергающуюся и уже готовую выскользнуть из машины девушку. Мы скоро уедем. Сама знаешь, время дорогого стоит. Извините, что заставил вас ждать. Подошел ко мне Потапов с грустным лицом и протянул бумагу. Это копия карты. Качество не очень, но это лучше, чем ничего. Там, в 5 километрах к северу по дороге будет покинутая деревушка. Ближайшая из населенных пунктов к излому. Там мой человек сидит, Вайтель. Он разведка и дозор. Там с колокольни открывается прекрасный вид на окрестности. Легко заметить стаи монстров. А эту он не заметил. Они через лес пошли, прикрываясь высоким берегом ручья. Увы, сегодня удача была не на нашей стороне. Понял. Держитесь. Скоро этот излом закроется. Да, спасибо, что взялись за него. Много кровушки нашей части он попил, протянул руку майор. Я пожал ее и отправился дальше, в захваченные врагом земли. Заезжать в деревушку будем? Спросил сидящий за рулем дуб. Нет смысла, не тратим время. К излому добрались только к 3 часам дня, хоть и выехали рано утром. Радовало ли то, что третий излом находится довольно близко к этому, всего 200 километров. Я снял с себя большую часть одежды, остался лишь в одних штанах и начал цеплять датчики к телу. Артефакт магоинженерного искусства заработал сразу. Не зря Иннокентий Игнатьевич столько времени в дороге его изучал. И я ощутил неприятное жжение от чужеродной маны, что покрыло мою кожу. Тестируем. Используй какую-нибудь магию, запросил Цербер, смотрящий в экран планшета. Сейчас, и я создал в руке эфирное копье, визитную карточку моего рода. Да, вижу аномальные показатели, зашкаливающие. Ошибку выдает. Подожди, посмотрю, что за она. Он снова полез в мануал и через 5 минут закрыл его. Понятно. Скорость высвобождения маны слишком высокая, сравнима с архимагами. А оборудование максимум с магами 6-го ранга может исправно работать. Но сам факт активации магии показывает. Нам этого достаточно. Сейчас укрепи мышцы, как ты обычно делаешь. Я не понимаю, как у тебя это получается, но эффект ощутимый. Только не шустро, а медленно давай, чтобы я засек начало активации. Вот так, и я начал медленно зеленеть от разливающегося по телу эфира. Да-да, ну и страшный же ты, конечно, когда зеленый. Все отлично. Показатели скакнули практически сразу. Так что если ты начнешь баловаться, я это узнаю. Теперь силу Вайтеля разбуди. Готово. По нулям. Мое уважение инженерам. Работает как надо. Довольно улыбнулся Цербер. Ну и отлично. Я надел защитную экипировку, взял копье и щит, повесил клинок и кобуру с пистолетом на пояс, кинжал запрятал в берец. Гранаты брать не буду, опасно это. Почти готов. Скажешь, когда начинать будешь? Вы бы подальше отошли, глянул я в сторону соратников, которые даже лагерь разбить не удосужились. Верит, что все пройдет быстро. Так, попкорн мне оставьте, а то собрались тут на шоу. Фома, где подтанцовка зажигательная, что будет выкрикивать мое имя с каждым сраженным монстром? Пи, посмотрел пушистый на дуба. Мы тут, вон даже дуделки всякие фанатские взяли. Дуб набрал полную грудь воздуха и дунул в футбольный гудок, привлекая таким образом мутантов, что паслись у входа в подземелье, примерно в километре от нас. Вперед, ярл! Сложила Маша ладони в форме рупора. Давай, задай им жару. Поддакивали соколята. Покажи, на что ты способен, крутой болгарский перец. Оторвался от планшета и Новоградов. А, посмотрели на него остальные. О, а, вы не знаете этой истории. Ну, пока наш удалой бежит к мутантам, а мы идем за ним следом, слушайте. Решил как-то ваш ярлый по совместительству мой студент порезвиться с красавицами из гарема османского султана. Ну-ка, заинтересованно подошла к нему поближе Маша, да и остальные уже через пару мгновений оказались рядом с прославленным воином духа. А, Максим, забыл что-то? Заметил меня рядом Сокол. Ага, Фома, дай телефон болгарский, пи. Кинул он мне трубку. Сокол, когда закончим здесь, не забудь хотя бы ты, а то у меня голова дырявая, вечно отвлекаюсь и забываю. Что не забыть? Найти прилетевшего со студентами болгарина. Это мой капитан подлодки. Ты его не убил? Удивился Новоградов. Зачем? Он полностью под моим контролем. Выразительно посмотрел я на молчаливых гвоздичек, и все поняли, о чем речь. Ему, правда, повезло побольше. А зачем тебе капитан без самой подлодки? Почесал затылок Потешкин. А кто сказал, что у меня нет подлодки? Она, конечно, не боевая, но в хозяйстве пригодится. Да, Фома, пи. Показал он мне свой большой мохнатый палец. Кстати, да, надо бы найти, где ее пришвартовать на постоянной основе. А где она сейчас? Поинтересовалась Маша, у Зубова. Я ему много чего передал, но себе оставил еще больше. Подлодку дал так, привести в божий вид да изучить, мало ли какие полезные инженерные решения в ней найдутся для наших военных, пожал я плечами. Уа-а-а-а-а! Заорало счастливое мохнатое нечто 2 метра ростом за моей спиной, видя много вкусной добычи. Ладно, мне пора. И с разворота швырнул я прямо в рожу той твари копье, насквозь, как это бывает с эфирным копьем, или усиленным эфиром оружием, не прошло, но надежно так застряло под правым глазом, пробив скулу и разворошив мозг твари. Практически моментальная смерть. Пришла пора доказать не только Церберу, но и самому себе, что даже без магии я чего-то достаю. И пусть во мне всего лишь мизерные крохи от искры, но после пережитого в учебной капсуле собирателей хочешь не хочешь научишься даже эти крохи использовать по максимуму. В той бойне, что мне подготовила Джуди, в ней я выживал часами и умирал десятки раз. Я сражался с таким многообразием монстров, что не снилось ни одному ликвидатору. Я ощущал каждый удар, что приходился по моему телу. Каждая моя клетка кричала от боли. Я использовал магию, пока мои каналы и источник, пусть и не настоящие, не начинали сходить с ума. Бился насмерть, выходя за свои пределы. Бился через «не могу», и только возрождение в тренировочной капсуле позволяло прийти в себя. Против меня выходили на битву удивительные монстры. Я попадал в различные ловушки. Был там, где не мог магичить. Место, где эфир не откликался на мой зов. Все, на что я мог надеяться, это оружие в руках и свое тело, пропитанное энергией воителя. Ох, как же меня бесили эти бесконечные пустоши, заселенные серыми безликими тварями различных форм. Я не создавал ничего нового в этих битвах. На это просто не было времени. Задумаешься, и ты труп. Попытаешься провести эксперимент, и у тебя разорваны кишки. Ошибешься, и начинаешь с самого начала, в новом месте, с новыми законами. Я купался в крови своей и монстров, перерождался раз за разом, попадая в самые каверзные из всех возможных ситуаций. Я адаптировался, я выживал, я принимал решения за считанные мгновения, я привыкал к нагрузкам, как и мое тело, я стал действовать на рефлексах, а своим восприятием, пусть и не сразу, но начал различать 1000 источников маны монстров вокруг, закрывал глаза и видел в беспросветной тьме сияние огней, словно звезды в небе, каждая такая звезда, враг, сперва я их практически не различал. Постепенно источники становились четче. Чем ярче свет, тем больше маны в твари. В какой-то момент я начал различать цвета и оттенки. Стал догадываться, какая сила у того или иного монстра еще до того, как он меня атакует. В итоге научился с закрытыми глазами отслеживать траектории перемещения и атак монстров. Мое тело достигло, на мой взгляд, предела человеческих возможностей. Скорость реакции возросла настолько, что даже мухи казались медленными. Возможно, я не достиг вершин мастерства и не стал сильнейшим человеком на планете, но я точно знаю, что мои инстинкты обострились, а боевые навыки улучшились. Теперь я даже затылком могу чувствовать скорую атаку. В общем, я стал куда живучее, и пришел к одной простой истине. Убей или будь убит. Чтобы одолеть врага, нужно атаковать. Чтобы победить монстра, нужно атаковать. Чтобы нейтрализовать химеру или вражеского мага, надо атаковать. Ритм жизни победителя – это атака. Инициатива всегда на стороне атакующего. И единственное, что может остановить атакующего – его собственная ошибка. За каждую свою ошибку я платил высокую цену. Боль, страдания, злость и отчаяние и смерть. Мне повезло, что я испытывал это все понарошку. В реальности вторых шансов нет. Каждая битва – это дуэль, на кону которой жизнь. Атака, атака, атака. Первый монстр издал последний вскрик, а за ним и другие. Они бежали на меня, а я бежал на них. Они еще только начинали активировать магию, а я уже знал, кого мне надо убить первым в течение ближайших 5 секунд. Я рывками перемещался по полю боя, помня о еще одной важной для любого ликвидатора истине. Лишь те атаки полезны, которые достигают цели. У твари вся голова усеяна острыми шипами, заходи со стороны и руби по не такой бронированной шее. Монстр имеет мощный защитный покров, радуйся, он вложил энергию в свою защиту, а не атаку. Убей остальных и лишь затем расковыряй сильными и резкими атаками из слепой зоны, это недоразумение. Тварь быстрее тебя скачет по полю боя, значит, она лишается маневренности во время бега. Подлови момент, уклонись и вонзи в ее брюхо копье. Не успел добить врагов, а зловредная гидра готовится атаковать тебя магией, беги. Беги в ее сторону, уклоняясь от атак других и прикрываясь щитом. Невозможно избежать атаки твари, что бьет магией по площади. Прикройся другой тварью, выжди момент и приблизься к врагу, пока тот в состоянии слабости. Ведь если мутант атаковал чем-то мощным, значит, поддерживает плотность покрова на минимальном уровне. Сталь убьет любого монстра, если вонзить ее, куда нужно. Пробьет любую защиту, если бить достаточно сильно и в уязвимые места. Слабости есть у всех, просто их не всегда удается сразу заметить. Копье вонзилось в глаз разъяренного крупного проста, похожего на свинью с мордой крокодила, и осталось там. Впереди еще 2 твари. Вытягивать оружие нет времени. Развернулся на пятках и пропустил летящий в меня сгусток едкой дряни. Ладонь легла на рукоять клинка, но выхватывать его не стал. Я прикрылся щитом и, пока монстр готовил новую порцию магического яда, помчался к нему на сумасшедшей скорости. Тварь открыла было рот, чтобы атаковать, но через мгновение мой щит врезался в ее нижнюю челюсть, закрывая пасть и принимая на себя капли токсичной гадости. Гадость оказалась мощной, сразу начала прожигать горло гидры, убивая ту изнутри. Ударил ногой в пузо этой восьмилапой прямоходящей ящерицы и отскочил, оказываясь подальше от едкой дряни. Еще один монстр. На этот раз целая химера приготовилась меня атаковать. Я почувствовал это и, понимая, что не успею добежать, стал следить за маной, что потянулось к ее клешням. Стоило только магии насытить клешни, как этот полурак-полускорпион вонзил их в землю и вокруг началось небольшое землетрясение. Земля заходила ходуном, камни принялись скакать, а ноги – уходить в почву. Заметив мощный импульс маны, резко выстреливший из-под твари в мою сторону, я прыгнул влево, пропуская выскочивший из земли металлический штырь. Хотел дезориентировать меня, сволочь, и прикончить этой безделушкой. Я сделал шаг вперед и, резко выхватив меч, поставил точку в жизни огромной ядовитой плюющейся ящерицы, лишившуюся покрова из-за самоубийственной атаки. В общем, снес ее голову. «Ну, иди сюда, я твою морду над камином повешу». Не спуская глаз с недоскорпиона, я вернулся за своим копьем. «Ша-ша-ша-ша-ша», провела химера раздвоенным языком по воздуху, и над ней завертелись 4 гибких змееподобных хвоста с опасными жалами на концах. «Ярл, ты точно справишься?» — поинтересовалась у меня группа поддержки, молчаливо наблюдавшая за моим представлением все это время. 7. Я убью эту тварь за 7 ударов. Глава 16. Передо мной не самая крупная химера, но проще моя задача от этого не становится. Впрочем, я вижу, из каких мутантов она развилась, а значит, и слабости этих монстров должны были перейти вместе с усилениями. Прочный панцирь, поверх которого еще и покров, без магии пробить будет тяжело, но не невозможно. Хвосты гибкие и опасные, а еще, судя по их движениям, быстрые. Клешни и рот проводит ману, благодаря чему тварь может магичить. Сейчас, когда я близко к ней, я даже вижу, как по телу медленно течет энергия от ее источника к конечностям и голове. «Ха-ша-ша-ша-ша», — прошипела тварь и резко прыгнула вперед, устав ждать меня. Пошла в атаку, а значит, и я мне пора в бой. Нижняя челюсть, слабая точка. Удар щитом в эту часть позволит перехватить инициативу. Раз, и мы сблизились. Я чуть наклонился, повернулся боком и врезал щитом по нижней челюсти твари, словно в скалу врезался, но дело свое сделал. Могучим деревом я устремлялся вверх, толкаясь ногами и распрямляясь, и вот морда твари задралась, первый удар нанесен. Я отпрыгнул и, высвободив силу молнии, вдарил копьем со всей дури. Электрические змеи тут же вгрызлись в защитный покров, взбадривая тварь. Бил прямо между глаз, максимально близко к мозгу. Если вложить достаточно силы, Таким ударом и сотрясение обеспечить бронированной твари можно, а с разрядами электричества неприятности гарантированы. Так что встряхнул я его хорошенько. Правда, эта гадина все равно быстро пришла в себя. Увернулся от клешни, подставил щит под падающий сверху хвост с жалом и крутанулся вокруг своей оси, оказываясь у левой части туловища твари. Воткнув копье в землю, вмиг выхватил пистолет и быстро трижды выстрелил у башки твари. Та недовольно замотала головой, и на меня сверху копьями понеслись хвосты. Резко отпрянул и, пока монстр разворачивается в мою сторону, злобно зыркая, я вновь подскочил к нему и сделал по выстрелу у левой и правой группы многочисленных глаз. Метнулся и забрал копье. Вспышка и удар. И еще два удара. Тварь зашипела, замахала клешнями. Не нравится ей, такой чувствительной, что органы чувств задеты. Ярость ускорила выработку маны из источника, и мощные потоки устремились к хвостам. Недолго думая, я запрыгнул на монстра, и уже через мгновение пришлось подставлять щит. Первый хвост прошел мимо. Все же дезориентация сделала свое дело, не зря стрелял у слуховых пазух и вспышкой ослепил глаза. А вот второй хвост пришлось отводить копьем. Оружие едва не вырвалось из моих рук, и оно потянуло меня за собой. Третий хвост пришелся по щиту и отскочил под правую клешню твари. Четвертый хвост уже поразил пустоту. Я улетел вслед за копьем. Тварь зашипела пуще прежнего, пытаясь встать на дыбы, но была не в силах поднять тяжелую клешню, которую сама же повредила. Как приземлился, тут же подскочил к дезориентированной от боли твари и, как только она стала опускаться ниже, вогнал в раскрытую пасть копье. Вогнал так глубоко, как только смог. Сколько бы монстров мне ни попадалось, пасть всегда оставалась слабым местом у любой из них. И это мой пятый удар. Раздражающие выстрелы в воздух в счет не идут. Там была лишь звуковая атака, но не удар. Копье застряло под углом к мозгу, вонзившись в небную кость или что там у этой твари вместо нее было. Главное, что не пробил. Подавись, сволочь. И я от души пнул металлическое древко, загоняя копье еще глубже в пасть монстра. Шестой удар. От боли тварь начала бесноваться. Мотая башкой, сжала челюсти, но перегрызть такое оружие своими зубками ей было не под силу. Тварь, видимо, захотела увидеть застрявшую во рту неприятности, наклонилась. Копье уперлось в землю и еще глубже вошло в голову. Монстр застыл. Мозг был пронзен, и силы начали покидать химеру. Через 10 секунд тварь завалилась, и хвосты перестали бесполезно хлестать землю и хитин на спине. Ну, допустим, седьмой, выдохнул я и повернулся к соратникам. У каждой твари есть слабости, но без навыков и знаний никогда не удастся перевернуть бой в свою пользу с подобной разницей в силах. Убийство химеры и выстрелы привлекли много падальщиков, кивнул Цербер в сторону приближающихся десятков простов и гидр. Ну и замечательно, я вернулся к трупу мутанта, откинул клешню в сторону и вырвал из его пасти свое копье. Я как раз достаточно размялся. Зачищенное подземелье в этот раз принесло мне не столько потенциальную финансовую выгоду, сколько чувство самоуважения. Соколята да и все остальные смотрели на меня так, будто я полубог, спустившийся с небес. Я отдыхал, наслаждаясь заслуженной победой, и радовался шуму возни грибов-шахтеров, грибов-собирателей, грибов-копателей, грибов-лесорубов и всех прочих вариаций грыши, созданных ГРИ. Остальные ребята сортировали да отмечали добытые товары, помогали в самых сложных местах и вырезали зерна из голов погибших тварей. Не работал только Цербер, не пес, а человек. Он задумчиво сидел на выкорчеванном дереве, черном, как сама ночь, но при этом все еще живом. Мана изменила древесину, подарила материалу новые свойства. Хлоша его с радостью достала из земли вместе со своими помощниками-энтами. Одни подковырнули корнями, разрыхлили землю, а бобриха навалилась и вытащила ценную древесину из земли. Эта древесина намного ценнее, нежели трупы монстров, и по весу идет примерно как химеры. Почему? Мутирует редко, хранится долго, и вариантов ее применения уйма. От мебели и химической промышленности и до артефакторики. Самые лучшие экранирующие коробки для перевоза чувствительной техники делают как раз с использованием измененной древесины. Она в качестве основы. Там, конечно, есть еще куча различных компонентов, но все равно дерево дает чуть ли не половину экранирующих свойств, да и по стоимости они намного дешевле и легче в обработке, нежели металлические короба и ящики. В общем, по соотношению цена-качество такая древесина уделывает всех. Цербер сидел задумчивый не просто так. Наш спор пусть и не был зафиксирован на бумаге, но репутация, дело такое, рисковать ею аристократия ой как не любит, и он поступаться своим словом и не собирался, но теперь ему надо как-то объяснить своему руководству, почему с нового года он уйдет из академии, большая ли это для них потеря, да, найдут ли они кого-то на замену, легко, и студентам придется привыкать к новому суровому мужику, а то и женщине, что будет выбивать из них слабости, насильно прививать им любовь к жизни, чтобы, даже если сил не осталось, если источник пуст и патронов тоже нет, они готовы были вцепиться в шею твари, лишь бы хоть немного, но увеличить шансы на выживание, только так и никак иначе. Можно сказать, он просто заинтересовался новым проектом по освоению Сибири. Главное, чтобы Цербер сам принял это и, вооружившись уверенностью, что сделал правильный выбор, написал заявление о сложении полномочий наставника академии. Заканчивали работать мы уже при свете луны. Фома утащил все добро в свое убежище, и мы могли ехать дальше. Следующий излом будет самым сложным. Еще 3 дня, и его перевели бы в разряд опасных с потенциалом нашествия твари, после чего зачищала бы его уже армия и особые отряды. Мы приедем туда через 2 часа, так что постарайтесь подремать в пути. На месте установим лагерь, укрепимся. Сражаться будем все, я на подстраховке. Мне важно, чтобы каждый из вас использовал эту возможность для закрепления навыков и роста. Иннокентий Игнатьевич даст комментарий по увиденному, и каждый должен будет постараться, чтобы превзойти себя. Скоро подобные битвы станут для вас рутиной. Проинструктировал я всех и скомандовал садиться по машинам. Проезжая блокпост, попрощались с солдатами. Удивили их, заявив, что излом отныне закрыт, и попросили не затягивать с предоставлением отчета и отправкой проверяющей группы этим утром. Дорога, поля, леса, пустыри, деревеньки. Залили баки на местной заправочной станции, заодно взяли там по кофе и выгребли всю горячую еду, что только была готова. Задержались на лишние 5 минут. Заприметив местных горячих парней, что, влив в себя алкоголя, устроили ночные покатушки, громкие и оборзевшие, музыка орет, сами еле на ногах держатся, еще и так лихо заезжали на заправку, что едва в нашу машину не врезались, Карбата чуть не сбили, уроды, сраная элита местная, я им сейчас ноги вырву, злобно процедил Карбат, облившись кофе в момент отскока в сторону от машины придурков. Не кипятись, мой друг, мы их накажем, но по-особенному. Ребят, раньше времени не вылезайте, ладно, да, босс, ждем команды, ответили бойцы, стоило 3 утыркам скрыться внутри заправки. Фома, помнишь трюк с колесами, пи, давай, но только с той стороны, где они не увидят сразу, пи. Ожидаемый крик произошел уже через минуту после того, как 3 пьяных неадекватов вышло наружу. Братаны, у нас колеса сперли. Чё, кто? Пятнышко, идем со мной. И мы двинули поближе к этой троице. Мужики, это ваши приколы. Да, самый красномордый из них, оценив наше количество, резонно струсил сперва, но все же алкоголь сделал свое дело, и он решил разобраться. О чем ты, приятель? Мы с моими коллегами-археологами из института едем в командировку. Вроде бы все спокойно было, а у вас беда какая-то, да не заливай мне, ученый хренов. Где колеса с тачки, они знаешь сколько стоят? Наверное, не очень много. Вы же готовы ездить пьяными, а значит, не бойтесь, что машину отберут. Ты мне не гони, фраер, в этом районе у меня везде свои люди. Никто не посмеет у меня тачку забрать. Я сам кого угодно задавлю. Давай гони обратно резину, извиняйся и, может быть, не пострадаешь. А... Так вот в чем суть вашей безнаказанности, понял, тогда я передумал, я конфискую всю машину, ага, разбежался утырок, да я таких, как ты, ткнул он мне пальцем в грудь, ну что же вы так некультурно, молодой человек, перехватил я палец и развернул на 180 градусов, ай-яй, падла, пацаны, гасите его, он мне палец сломал, взвыл отпущенный щенок, и его друзья тут же подскочили к машине, что у них там, оружие. Очень интересно. Ну все, урод, ты нарвался. Передернул затвор пистолета один, а второй угрожающе заиграл ломиком в руке. Смех разнесся со всех сторон, когда мои бойцы вышли из машины и присоединились к веселью, передергивая затворы автоматов. В стране, где 40% мужчин имеют лицензию на ношение оружия, вы очень много о себе возомнили, Фома. Вмиг колымага пьяных гопников исчезла. Эр-эр-эр-эр-эр, оскалился пятнышко и начал трансформироваться, сопровождая магическими вспышками свое превращение в 5-метрового трехголового цербера. Электричество начало мигать, и лампы практически погасли, когда я успокоил малыша. На лица трех дураков, конечно, забавно смотреть, но времени было в обрез. Просто не люблю таких вот наглых тараканов, что носятся по дорогам и создают беспокойство другим. И хорошо, если в столб врезаются. Всего минус один идиот в стране или сколько их там в машине. А если собьют кого-то, это что за хрень? Просто ты так громко кричал, что напугал моего песика. Но бояться тебе надо не его, и лучше бы вам троим не оборачиваться. Конечно же, они не удержались и обернулись. Клыкастая крылатая красавица молниеносно схватила руку с пистолетом, сломала ее и, вцепившись своей ладошкой в горло громилы, с легкостью оторвала его от земли. Тот начал кричать, кряхтеть, пытаться вдохнуть и заорать от боли одновременно. Тот, что был с ломиком, мягко обмяк, плюхнулся на асфальт и обоссался от страха при виде выросшего рядом с ним грыши, который держал тяжелый двуручный молот. Самый же крикливый и высокородный из этой троицы увидел приветливо машущего ему рукой Жужжу с хомяком на плече и заверещал, как девчонка, смешно размахивая руками и ногами, словно пытался от кого-то отбиться. А таким храбрым казался: «Я сын Болотного, я сын Болотного, только троньте меня, вам всем кобзда!» Смешно кричал он, продолжая отбиваться от воображаемого врага, Болотного, кого, духа. Ухмыльнулся я и пнул его под задницу. «Прежде чем кичиться связями, не забудь узнать, кто твой оппонент». Я насытил указательный палец эфиром и залепил щелбан крикуну, отчего тот потерял сознание. Схватил его за шкирку и потащил по асфальту в сторону заправки. «Ребят, скорую этим дебилам вызовите, пожалуйста». «Выйдя из туалета», — сказал я, — «надо было руки обработать от микробов. Все-таки всякую шваль таскаю». «Конечно, вы только собачку, пожалуйста, от стекла уберите», — испуганно произнес кассир. Я обернулся. Три огромные головы смотрели на меня, истекая слюной. «Понятно, у вас есть корм для собак?» — посмотрел я на парня. «Ты там, возле входа стеллаж, тогда еще паштет, пачку орешков и шоколадку», — попросил я. «Оплата картой». Выйдя на улицу с товарами, подошел к своим. «Ты ему ядовитым пальцем щелбан отвесил, он так не умрет», — с сомнением смотрел сокол на ворочающегося сына аж самого Болотного. «Нет, там тысячная доля яда, с унитаза ближайшую неделю-две не слезет, а в остальном ничего с ним не случится. Ну, похудеет еще немного, здоровее станет, организм ведь от гадости всякой прочистится», — ответил я. «Понятно, ну мы что, едем?» «Едем. Кстати, узнаешь, что за Болотный такой, а тебе зачем? Скажем ему потом, чтобы исчезнувшую машину дарственной пожертвовал в фонд освобождения Сибири от мутантов-захватчиков». «А что это за фонд такой?» – удивился Сокол. «Впервые слышу. Так потому что его нет еще, а надо организовать. Мы туда скоро много всего переписывать будем». И вот скромная, но вооруженная до зубов автоколонна двинулась дальше, чтобы зачистить еще один излом. «Нам предстоит очередное испытание, но мыслями я был далеко от этого. Дед обещал помощь на войне родов, если понадобится. Вряд ли его помощь мне, конечно, понадобится, но ресурсы боярского рода лишними в моем деле точно не будут. Особенно когда Золотаревы отвечают за свою часть Сибирского кольца. Будет очень удобно использовать их земли как плацдарм для освоения Сибири. Или все же отправиться к брату и начать действовать оттуда. Эти уроды из ордена могут нанести удар в любой момент. И если я буду рядом, будет хотя бы мизерный шанс отразить нападение». Я понимал, что мне все еще предстоит огромный путь, но некоторые вещи стоит начать делать уже сейчас. Например, собрать всех родичей в одном месте. Или, наоборот, лучше раскидать всех по большой территории, чтобы всех под один удар не подставлять. Черт, я действительно в безвыходной ситуации и не могу сделать ничего, чтобы предотвратить возможную атаку. Как же бесит. Джуди должна помочь мне найти выход из этой ситуации. Но я реалист. Если он и будет существовать, то его цена...